Весим? Из темного угла вышел босой мужчина в синих джинсах и белой майке-алкоголичке. Виктория приподняла голову. «Господи, как же больно!» «Почему ты всегда приходишь, когда я плохо соображаю?» «Я прихожу, когда тебе грозит смертельная опасность», — улыбнулся незнакомец, непринужденно запрыгивая на пыточный стол. «Я ведь просил тебя, Алан, будь осторожен, озаботься своей безопасностью, но тебе просто не терпится вернуться в наш мертвый мир». «Кто ты? Дьявол?» «Вы, люди, любите все упрощать. Ангелы и демоны, бог и дьявол, добро и зло. В прошлый раз мы решили, что я Вадий. Можешь меня так называть и дальше». «Зачем ты здесь?» «Если оперировать вашими примитивными знаниями, чтобы подхватить душу, зачем же еще? Понимаешь, учет должен быть во всем. Одна душа покинула тело, одна душа пришла в хранилище». «Значит, я умираю?» «Умрешь, если не согласишься на сотрудничество с заговорщиками. А ты не согласишься. Через сутки тебя сожгут на костре, как Анчуту. Ты уже давно раздражаешь орден искореняющих. Если бы не заступничество Длани, тебя бы осудили и уничтожили еще в тот день, когда ты вышел из спальни. Орден не устраивает такой конт. Умный, сдержанный, умеющий идти на компромиссы. Конт, сумевший договориться с горцами. Конт, которого интересует дипломатия, мироустройство. И совершенно не интересует охота, пьянки, женщины». «Не знаешь, по чьей вине меня не интересуют женщины?» — попытался сиронизировать Алан, но получилось тихо и невыразительно. «Ну, прости», — весело покаялся Вадий. «Не думал, что для тебя это будет так сложно. Так вот, такой конт может докопаться до истины и потребовать то, что принадлежит ему по праву крови. Они все в храме желают терять влияние». «Они еще не знают, что ты знаешь», — скаламбурил гость. «Но наместник...» «Наместник понимает, что сильный король на троне — процветание государства. Он стареет и хочет оставить страну в надежных руках. В руках сильного мужчины», — хихикнул Вадий. «Знал бы он, что наследник, и не наследник вовсе, а наследница...» Было видно, что этот факт очень веселит странного гостя. Он специально отправил в кровь Алвиса, чтобы тот присмотрелся к бастарду. Нет, он пока не планирует уходить на покой. О, этот старикан все просчитал. Женитьба Алана на принцессе небольшого королевства, рождение сына. И пока сир будет прохлаждаться на охотах и в чужих постелях, наместник воспитает такого правителя, который ему нужен. Затем с Аланом произойдет несчастный случай, как произошел с твоим отцом, и на троне окажется воспитанник храма. Наместник не дурак. Он создал сильную, преданную команду, и даже если он уйдет, королю сложно будет все испортить. Однако он не предполагал, что найдутся храмовники, возжелавшие занять его место. Кто же знал, что конт-валид так резко изменится? Да еще и так бездарно подставится и умрет в ближайшие сутки. Поправь меня, если я не прав. Наместник и заговорщики уготовили для бастарда одну участь, только с разными женами. И цели они преследуют одинаковые, с той лишь разницей, что стоять за троном будут разные люди. Ты прав. Никто не отличается оригинальностью, развел руками Вадий. «Что будет с остальными?» «На трон попытаются возвести твоего двойника. Отыщется еще один. Корону так и не найдут, и по стране поползут слухи о подмене. Кто-то их будет усердно распускать. В храме раскол, грядет гражданская война. Здесь, на фронтире, горцы воспользуются смутой и вырежут почти все поселения». Клан Гривастого Волка встанет на защиту крови и погибнет вместе с твоими людьми. Трупы Рея и Волка будут сожжены на одном костре. Кровь зальют кровью. Выживших продадут в рабство, а твоего сына подарят в гарем. Тура вернут его дяде за некоторые преференции в торговле. Он будет очень рад и посадит мальчишку на цепь в клетке на центральной площади в назидание другим бунтовщикам. Юный герцог умрет от голода. Алвис погибнет, защищая наместника. Его просто задавят количеством противников. «Верт», — прохрипел Алан, ощущая горький ком под ложечкой. «О, горцы очень изобретательны, и смерть твоего любимого окажется страшной. Но тебе уже будет все равно. Душа ничего не помнит о прошлых жизнях». Виктория смотрела на Вади через узкую щель заплывшего глаза. Второй глаз то ли вытек, то ли был залит засохшей кровью, но раскрыть его она не могла. Она верила черноглазому незнакомцу. Он не лгал. Так все и будет. Ее мальчишки умрут. Умрут все, кого она успела полюбить в этом мире. Те, кто ей верил, кто принял нового конта со всеми его причудами. И она ничего не может с этим поделать. Ничего. Интересно, почему я помню свою прошлую жизнь? Мужчина склонил голову на бок и задорно улыбнулся. Виктория поняла, что ему весело наблюдать за ее мучениями. Забавно. Как ей самой когда-то было забавно следить за щенком, пытающимся ухватить себя за хвост. «Нет-нет, ты не прав», — улыбнулся Вадий. «Я твой творец, твой отец. Это я перенес твое сознание и твою душу в это тело. Я дал тебе второй шанс, и теперь хочу получить за это благодарность. Я предлагаю сделку». «Благодарность?» Алан попытался засмеяться, но из сорванного криком горла вырвался лишь каркающий хрип. «За что мне тебя благодарить, темный? За любовь, которая никогда не быть взаимной? За съедающую душу тоску по утерянной семье? За нежность к моим нынешним детям, которую приходится прятать? За то, что ты обрек меня на вечное одиночество? За непрекращающуюся борьбу тела и разума? За что мне благодарить тебя, урод? За смерти близких?» «Сын мой, не стоит выражаться!» Вадий явно издевался. «Да пошел ты! Это мой разум и мои видения. Не хватало еще, чтобы мой собственный глюк учил меня, как с ним разговаривать. Исчезни! Дай умереть спокойно!» Раздался громкий, полный боли женский крик, который не смогли заглушить даже стены. Виктория дернулась, потянула руки вниз, обдирая обожженные запястья о грубые веревки, но безрезультатно. Ей показалось, что сердце занялось огнем и пеплом осыпалось между ребер. Она узнала этот голос. «Если ты не галлюцинация, то помоги ей!» — прошептал конт, отчаянно цепляясь за надежду и одновременно не веря, что это может оказаться правдой. «Это не в моей компетенции. Физическое вмешательство недопустимо», — с сочувствием произнес Вадий. «Ей уже не помочь. Но я обещаю позаботиться о ее душе». «Так как ты позаботился о моей?» «Нет», — серьезно ответил гость. «Ты случай уникальный. И, признаюсь, в моей практике единственный удачный. Обычные эксперименты заканчивались смертью в первые дни. Кто-то сходил с ума, кто-то не мог приспособиться, кто-то начинал, как вы говорите, качать права. Мужчины были слишком самонадеянны, но совершенно не гибки. Они считали, что их знания помогут выжить, и лезли напролом. Женщины более приспосабливаемы к изменениям. Они могут подстраиваться под обстоятельства, лицемерить и выжидать, но они слишком хрупки и очень зависят от решений, принимаемых мужчинами. Тогда я решил попробовать переселить женскую душу в сильное мужское тело. Это почти оправдал мои надежды. «Экспериментатор чертов», — процедила Виктория. «Тогда дай мне шанс отомстить». «Сделка? Что я могу отдать, кроме души?» «Твоя душа принадлежит мне. Когда ты умрешь, она ко мне вернется», — небрежно махнул рукой Вадий. «Я прошу о сущей безделице, а взамен гарантирую тебе жизнь и возможность мести». Как расплывчато. Гарантирую жизнь. Но какую жизнь? Можно прожить десятки лет на цепи или в выгребной яме, можно жить калекой или нищим. А ты молодец, с гордостью отца за свое чадо похвалил Вадий. Не растерял остатки мозгов. Возле двери вспыхнул свет, и сквозь нее прошел молодой золотоволосый мужчина в белоснежном костюме, чем-то неуловимо похожий на Вадия. В руках он нес черную папку. «Вавилова Виктория Викторовна, произошла чудовищная ошибка. Ваша душа должна была направиться на небеса, но вместо этого оказалось...» Он скривился. «В этом теле. Я пришел исправить это недоразумение и забрать вас с собой. Приношу вам извинения». За стеной кричала женщина, а Виктория даже не могла заткнуть уши. Она еще раз дернулась в путах и, хрипло рассмеявшись, обвисла на веревках. Сумасшествие все же настигло ее. «Здравствуй, Шиза! Привет, чокнутое будущее! Как вовремя!» Тело Конта тряслось в сиплом безумном смехе. Гости безэмоционально следили за ним, ожидая окончания истерики. Когда смех перешел в тихое бульканье, блондин спокойно продолжил. «Виктория, сегодня 40 дней с момента твоего переноса. 40 дней — переломный период. Еще все можно переиграть. Твою душу вернут туда, откуда мы ее изъяли, и когда придет время, ты опять родишься в теле младенца. Ничего не помни о своих предыдущих реинкарнациях». «А может, не галлюцинация? Может, это правда?» Хотелось верить, что есть шанс что-то изменить, не допустить смерти близких, вернуться в кровь, обнять Дарна и Тура, мальчишек, заменивших ей сыновей, оставшихся в прошлой жизни. «А мои люди? Встречные, попутчики. Кем они могли стать для тебя за эти дни? Ты даже не успела узнать их. Ты попала в этот мир по ошибке. Это не твоя судьба, не твоя жизнь, не твоя война. Если пойдешь со мною, встретишься с семьей, с мужем, сыновьями, внуками. Пока вы будете в мире очищения, сможете общаться». «Это запрещенный прием, Ксю. Как же выбор?» — вступил в разговор Вадий. «Она должна знать, что ее ждет», — парировал Златовласый. «Ты явился в мой мир без приглашения, и я явился исправить твою ошибку. У нас был договор, брат». «Стоп! Я сошла с ума». Виктория потрясла головой и моментально об этом пожалела. Боль пронзила шею и прошла по всему позвоночнику, засев где-то в левом бедре. «Вы существуете? Или это только плод моего воображения? Вадий, кто этот золотой?» «Ну, раз я Вадий, то он, по всей вероятности, Ирий», — весело ответил черноглазый. «Но какое отношение вы имеете к земле? К нашему раю и аду?» «Все не так примитивно, как думают люди, но у тебя пока нет доступа к этой информации», — с мягкой улыбкой произнес Ирий. «Знания убивают неподготовленных, но, возможно, наступит день, когда они тебе откроются. Что ты решила?» «Виктория уже все решила. Умереть она всегда успеет, а значит, этот светлый может идти к демонам. Болтаться неизвестно где в ожидании смерти родных, худшего он предложить не мог», — опять закричала женщина. На этот раз тише, этот крик решил все. «Сделка?» — черноглазый легко соскочил со стола и подошел к висящему Конту. От него слегка пахло серой. «Значит, правда? Галлюцинации ведь не пахнут, или бывают ароматизированные глюки?» Хотелось плакать и смеяться. Сердце сжалось в тугой ком и забыло, как нужно стучать. «Я сделаю так, что тебя спасут, и ты за это примешь власть». Из голоса Вадия исчезли шутливые нотки. Он звучал глухо и безжизненно. «Не понял насчет власти», — просипел Конт, чувствуя, как начинает кружиться голова. «Корону. Брат хочет, чтобы ты заняла трон и повергла храм». «Я не говорил о храме», — стремительно повернулся к Ирию Темный. «Это твоя цель — привести в мир единого бога. Тебе никогда не возвратиться на небеса, брат». «Заткнитесь!» — Валид с трудом удерживал себя от обморока. «Я согласен, но еще одно. Ты уберешь из моего сознания женское начало. Я не хочу больше разбиваться на осколки и собирать себя заново. А может быть, ты хочешь стать женщиной? Лицо Ири в полумраке камеры светилось добротой и участием. Прими мое предложение, и я помогу тебе переродиться в женское тело. Заманчиво, как заманчиво. Влюбляться без оглядки на предрассудки, иметь детей, плакать, когда хорошо и когда плохо, позволять себе слабости, вновь ощущать себя целостной, неделимой. Но что будет с ее людьми? Стоит ли это смерти Даррена и Тура? Вади. Она отвернулась от синих, наполненных состраданием глаз. Отвернулась, потому что больше всего ей сейчас хотелось согласиться с предложением Ирия. Позволить ему забрать душу туда, где нет этой нестерпимой боли и неопределенности. Туда, где не надо ежедневно бороться за жизнь и существование. Туда, где нет искалеченных рабов и предателей друзей. Туда, где она сможет быть счастливой. «Я могу это сделать, но не просто так. Это будет вторая сделка». Вадий довольно улыбнулся. «Не верь ему», — тихо произнес Светлый. «Тебе не нужно просить моего брата об этом одолжении. Ты сама сможешь все сделать. Душа без пола, она легко подстраивается под тело. Когда пройдет 40 дней, процесс станет необратимым. Если ты прекратишь сопротивляться, душа примет тело. И постепенно ты сделаешься тем, кем себя ощущаешь. Просто реши для себя, кто ты, мужчина или женщина. И никогда не забывай об этом. Твой враг, твой разум. Он мужчина, — холодно произнес Вадий. Мужчина с женской душой. Я мужчина, — шепотом повторила Виктория губами Алана, чувствуя, как по лицу текут горячие слезы. Защипали ссадины. Но она не думала больше о боли. Она оплакивала свою любовь, от которой только что отказалась. «Спасибо, Ири, за то, что сказал». «Ты проиграл, брат», — довольно произнес Вадий и рассмеялся. «Ты проиграл! А теперь уходи. Тебе больше нечего здесь делать, Светлый». Ири кротко улыбнулся Вадию. И вдруг, моментально переместившись, прижал указательный палец к колбу Конта. «Ты еще не выиграл, брат. Все может измениться. До встречи, Виктория. Не думай, что ты сделала выбор. Он тебе еще предстоит. Не ошибись». С этими словами он вышел за дверь. Стражник даже не пошевелился, словно мимо него никто не проходил. Стоило Ирию покинуть камеру, как воспоминания хлынули потоком. Трепет в груди от взгляда высокого кореглазого мужчины, смущение, когда он протянул букет. Прогулка по городу, поцелуи в подъезде, вещи, разбросанные от коридора до спальни, необузданная сжигающая страсть, предсвадебное волнение и глубокое, всепоглощающее счастье, когда ей на грудь положили первенца. Счастливая улыбка мужа, нежность и любовь, вторая беременность, перечеркнувшая карьеру, о чем она никогда не жалела, второй сын и заинтересованный взгляд старшего. Третий точно будет девочка. Смех мужа, двое мальчишек с любопытством тыкающих пальцами в маленький синеглазый сверток. Умиротворение и счастье. Женское счастье. Ты можешь все это вернуть, испытать заново. Стоит только позвать Ирия. Зачем? Зачем он напомнил об этом сейчас, когда она сделала выбор? Вади осуждающе покачал головой. «Ты наденешь корону королей, а я сегодня гарантирую тебе освобождение. Сделка?» «Только сегодня?» Разбитые губы слушались все хуже и хуже. «Ты платишь, я работаю», — белозубо усмехнулся темный. «Принимаешь условия?» «Принимаю. Сделка». Она сделала выбор, о котором еще не раз пожалеет. Но если есть шанс спасти своих людей... Она им воспользуется. «Земной час, не более. Твои люди уже штурмуют ворота», — с улыбкой сообщил Вадий. «Тебе нужно продержаться всего час». «Ты знал! Надо же быть такой идиоткой! Ведь помнила, что нельзя верить дьяволу. Ты обманул меня!» «Разве? ты останешься жив, как я и обещал. Я свое обещание выполнил. Выполни и ты свое, Кир Алан Валит. Вади подошел к Конту и крепко ухватил его за левое запястье, чуть ниже ожогов. Зашипело, завоняло горелым мясом и серой. Боль на месте, куда прижался палец темного, стала невыносимой. Алан вскрикнул. С таким трудом удерживаемое сознание стремительно заволакивала тьма. «Вот и все. Ты станешь королем, а я буду рядом». «Хрена!» — успели прошептать разбитые губы, прежде чем мужчина провалился в долгожданное беспамятство. Вади еще некоторое время постоял, прислушиваясь, а затем, не удосужившись выйти в дверь, просто истаял. Сознание вернулось рывком, а вместе с ним пришла боль, казалось, куда уж сильнее, но пока мозг пребывал в отключке, ноги не держали истерзанное тело, и вся тяжесть пришлась на руки. Ощущение было такое, словно в суставах просверлили дыры и залили их расплавленным свинцом. Единственный глаз опух еще сильнее, и теперь она видела лишь тонкую полосу света. Интересно, сколько времени прошло? И то, что было до этого, бред измученного разума или правда? Являлись сюда местные боги, или это опять разыгралась ее шизофрения? Раздались звуки, которые невозможно было не узнать, звуки приближающегося боя. Виктории показалось, что она слышит бас Рея. Она попыталась закричать, но вместо крика из горла вырвался кашель. Женщина с надеждой прислушалась. С лязгом упал засов, дверь с грохотом распахнулась, и в комнату, тяжело дыша, кто-то вбежал. Виктория попыталась рассмотреть вошедшего, но увидела лишь мелькнувшую тень. «Сдохни!» — раздался злой голос Кайрата Линя. «Ну вот и все. Глюк свое обещание не выполнил». Слух обострился до предела. Она еще услышала свист клинка, рассекающего воздух. Непроизвольно подалась назад, насколько позволяли веревки. Но удара так и не последовало. Вместо этого раздался звук падения тела. «Не дергайтесь, сейчас я вас сниму». Черт! От этого голоса захотелось заорать, но она сдержалась. Только глухо и громко забилось в груди сердце. Послышался звук пододвигаемого стула, а затем веревки перестали тянуть руки вверх. Конт не устоял на ногах, рухнул на мокрый и скользкий пол. Сильно ударился лицом и тихонько заскулил. Боль в плечах стала невыносимой. «Сейчас будет легче». Алвис начал сильно надавливать в определенных точках, параллельно растирая тело и восстанавливая кровообращение. «Я убью тебя», — прошипел Конт. «Попробуйте», — согласился Ксен. «Гад, ты так меня отделал!» Искореняющий тихонько рассмеялся. «Если бы у меня было время, я бы научил вас смирению через боль. Принимать ее как часть себя, не сопротивляться ей, покоряться ее власти. Боль расслабляет, освобождает разум, снимает напряжение и вину. Она учит терпению, выдержке и покорности, делает нас сильнее. Вы бы научились любить ее». «Ты сумасшедший мазохист!» — прохрипел Конт, в то время как Ксен продолжал разминать его тело. «Несколько лет постоянной боли многому учат», — философски согласился Ксен. «Дланью не становится за один год. Это путь боли и смирения. Все, что умею, я испытал на себе. Что значит слово «мазохист»?» «Любитель боли». «Она часть меня. Попытайтесь встать, я помогу». Алвис ухватил Конта и рывком поднял на ноги, закидывая руку себе на плечи. Алан покачнулся, но на ногах устоял. «Осторожно, здесь валяется ваш друг, не наступите». «Мертв?» Алан попытался рассмотреть темное пятно на полу. «Я же не зверь», — возмутился Ксен. Конт на это заявление только скептически хмыкнул. «Не могу же я лишить вас удовольствия собственноручно убить барона. Он ранен, но жив. Просто без сознания. Ложитесь на стол». «Нет!» — непроизвольно вырвался хриплый возглас. Слишком свежи были воспоминания о лежании на этом столе. Алан нащупал руками скамью и при помощи Ксена осторожно сел на нее. «Кир Алан», — укоризненно произнес Алвис. Даже не видя искореняющего, можно было прекрасно представить, как он качает головой. «Если бы я ставил вам все иглы в болевые точки, вы бы согласились на любые наши предложения. Я же пытался вас подлечить». «Поэтому я так орал, что сорвал голос», — просипел Конт. «Я не мог рисковать». «Сколько же игл стояло в болевых точках?» Алану действительно было интересно. «Две. Остальные лечили, они приносили страдания. Поднимите голову, я промою глаза». «Две. Всего две». И Конт уже готов был согласиться. «Покажешь мне эти точки, и тогда я, может быть, прощу тебя. Что с Нани?» Ей следовало рассказать о короне, но она твердила, что ничего не знает, что ей велели отдать сверток незнакомому человеку. Может быть, так оно и было. «Мне жаль, но ваша кормилица ушла к Вадию». Перед тем, как умереть, она произнесла одно слово — «чупа-чурик». «Вы знаете, что это?» «Нет». «Нани-нани, но почему ты не рассказала им правду? Зачем ты пожертвовала собой ради куска железа? Или ты что-то знала, предвидела? Что ты обещала моей матери? Как же Рей не уберег тебя?» На Викторию навалилась апатия. Хотелось лечь, свернуться калачиком и тихонько повыть. Хотелось остаться наедине со своим горем, но сил на эмоции не было. Ксен снял с себя сутану и набросил ее на Конта. «Ты ведь тоже пришел в кровь из-за короны. Это ты натравил на Берта горцев, чтобы обменять его затем на Нанни?» «Нет». Турит сообщил своему приближенному, что контесса пытается избавиться от мужа, но пока безуспешно. «Я пришел в кровь, чтобы убить бастарда последнего короля, и едва не совершил ошибку, когда приказал своему человеку сбросить на вас камень со скалы. Кровь перешла бы к Берту». Несколько лет назад конт Сани прислал приближенному ордена вызывающих письмо, в котором подтверждал свое отцовство и указывал на Альберта как на наследника. «Его вынудили признать вас сыном». Но он нашел способ отомстить наместнику, у которого очень натянутые отношения с этим приближенным. Хорошо, что есть верные люди в канцелярии главы взывающих, и письмо попало к нам в руки. Уже тогда мы знали, что где-то на фронтире зреет заговор, и думали, что именно вы стоите во главе его. Но увидев вас, плохо разговаривающего, растерянного, ничего не помнящего, я решил не спешить. А когда вы бросились спасать двух мальчишек-рабов, я изменил планы. Мне показалось правильным использовать вас, чтобы выйти на заговорщиков. Что касается похищения вашего слуги, это была инициатива ватажника. Но когда это произошло, я планировал повернуть ситуацию в свою пользу. Кто же знал, что вы лично полезете выручать слугу? Несколько раз в крови я пытался разговаривать с Нани, но всякий раз кто-нибудь вмешивался, то друида, то Рей, то вы. Мне не удалось применить к ней своего воздействия. А затем вы просто выкинули меня из замка. Ты сам сбежал. Мне показалось, что вам этого хотелось, мягко произнес Ксен. Ты мог спасти ее, но вместо этого убил. Передай своему хозяину, что скоро я приду за тем, что принадлежит мне по праву. И пусть он уже сейчас начинает молить Ваде о легкой смерти. Нани, я ему не прощу. Конт смотрел на тонкую полоску света, движущуюся по полу, и не заметил, как торжествующе блеснули огненным всполохом карие глаза Ксена. Наместнику приходится думать о многих вещах. Ради благополучия государства он не щадит никого. Что такое смерть одного против спасения жизни многих? Виктории было плевать на слова, правдивы они или бессмысленны. Какое это имеет значение, если Нани мертва? Искореняющие убили дорогого ей человека, а этого она ордену не простит. Никогда. «Алвис, я не держу на тебя зла. Ты всего лишь Тау, а Тау не бьют за верность хозяину». Рука Ксена, аккуратно промывающая мокрой тряпкой глаза Конта, замерла, а затем он медленно, словно обдумывая каждое слово, произнес: «Тау кусает лишь по приказу хозяина. Я же имею собственную волю. Я клинок, обоюдоострый клинок, который может спасать, а может карать. Я служу не наместнику, я служу храму». «Ага, интересно, наместник тоже так считает?» «Как вы взяли Нанни?» Виктория решила сменить тему, и хотя ей было больно об этом говорить, она желала знать правду. «Я передал через служанку, что готов обменять ее на вас. Кстати, в крови есть человек заговорщиков. Знаете кто?» «Олика. Ваша кормилица пришла добровольно, никому не сказав ни слова, потому что Олик убедил ее, что иначе вас казнят. Нанни была уверена, что сможет спасти своего воспитанника. Когда вы догадались, что ваша любовница служит не только вам и брату Туриду?» «Я слышал их разговор с бароном. А когда висел на крюке, у меня было много времени, чтобы подумать и сделать нужные выводы. Сначала я думал на Санику, он меня ненавидит. Потом на Иверта. Мне казалось странным, что он застрял в замке. Иверт...» Ксен запнулся, словно передумал говорить, а Конт был слишком уставшим, чтобы заметить это. «Попробуйте открыть глаза, только осторожно». Один глаз приоткрылся, а вот второй так и остался закрытым. Но даже от этого небольшого усилия закружилась голова и к горлу подкатила тошнота. Все признаки сотрясения мозга. «Потерпите немного». В голосе Алвиса слышалась тревога. «Скоро все закончится». На полу, в луже подсохшей крови, лежал барон Линь. Он так и не выпустил из рук меч. «Несколько ксенов и наемников успели уйти, но я предупредил Рея, чтобы он отправил часть ваших людей перекрыть доступы к морю. Нам нужно перехватить их до того, как они сядут на корабли. Заговорщики в столице не должны знать о провале их миссии здесь. Мне придется уехать, чтобы закончить расследование. Я до сих пор не знаю, кто оплачивал мои услуги», — широко усмехнулся искореняющий. «Королю Мири этого не надо. У нас нет общих границ, да ему сейчас не до интриг. У них третий год засуха. Вещанские рабские бунты, ропщет знать, недовольная повышением налогов. Пятеро сыновей пытаются разделить страну на герцогство, чтобы каждому досталось по куску земли. Трон под Викентом VII раскален до бела, а сам он одной ногой стоит на берегу реки Забвения». «Они не догадываются, что ты Длань», — Алан вспомнил подслушанный разговор. «Я знаю, кто поддерживает мирийцев, и у меня к нему тоже счета». «Кто?» «Герцог Васхантер. Я собираюсь навестить его. У вас ведь есть дочери, и, возможно, еще будут». «Неужели он намекает на Зиру? Что-то знает? Хотите познакомиться с семьей возможного зятя?» С легким намеком на улыбку поинтересовался Ксен. «Я буду ждать вас там в 10-й день месяца Белого Волка. Постоялый двор Лисья Нора». Он помолчал. «Отец Турена Ли был моим другом». Ксен затих. Молчал и Конт, старательно удерживая сознание. «А что говорить? У каждого из них свой путь. И, возможно, придет день, когда они сойдутся в бою насмерть. И тогда каждый из них, забыв о симпатиях, постарается убить соперника». Виктория знала, что такой день настанет, и она будет к этому готова. А сейчас... Сейчас она чувствовала лишь полное эмоциональное опустошение. Смерть Нани, неожиданное освобождение, сделка с Вадием. «Что это?» Ксен осторожно взял Конта за левую руку. «Сегодня утром этого не было». «И что там с рукой?» Виктория склонила голову, чтобы было удобнее, и присмотрелась к аккуратному отпечатку большого пальца, выжженному на запястье. Только вместо папиллярного рисунка увидела четкий профиль рогатой морды, «Козлиная голова! Шутник!» Тавро выглядело так, словно его сделали давно, а не час назад. «Черт! Значит, не привиделось? Значит, Тыри давал ей шанс уйти? Все изменить, начать сначала, а она выбрала эту боль, безысходность, ненависть. Она могла все перечеркнуть, забыть, исчезнуть, а вместо этого...» «Это знак Вадия. Мы с ним заключили сделку», — тоскливо просипел Конт, едва сдерживаясь, чтобы не завыть в голос. «Был шанс, и она его упустила. Она выбрала для себя судьбу, выбрала жизнь в мужском теле». «Знак Вадия? Кто вы?» «Помнишь, я говорил, что расскажу тебе, если ты станешь моим другом. Но пока ты им не стал». Шум в коридоре избавил Конта от необходимости продолжать разговор. Дверь распахнулась, и в нее одновременно попытались войти двое — Иверт и Рэй. Но пока они толкались в дверях, между ног Рэя проскользнула худенькая мальчишеская фигурка. «Папа!» «Кто сюда пустил Виконта?» — заорал Рэй, обращаясь к кому-то в коридоре, в то время как Иверт уже стал рядом с Ксеном, направляя ему в шею острие Иташа. «К черту Ирия с его предложениями! К черту Вадия! Это просто нервы расшалились!» Горячая, обжигающая волна, словно наждак, прошла по душе, смывая любые сомнения. Дар впервые назвал Конта папой. И хотя это было непривычно, Виктория чувствовала такую нежность, такую всепоглощающую любовь, что забыла о своих сомнениях, о неделе, проведенной в плену, о сделке с темным. Ничего не существовало для нее сейчас, кроме испуганных, карих глаз, полных слез. «Папа!» Даррен обхватил Конта двумя руками, прижался к ожогу на груди и расплакался. Тихо, беззвучно, но Виктория чувствовала, как горячие слезы сына проникают в раны, вызывая жжение и боль. Женщина радовалась этой боли и не хотела, чтобы она прекращалась. Эта боль помогла ее душе возродиться. Она даровала уверенность и надежду. Теперь ничто не сможет разлучить их с сыном. И, может быть, когда-нибудь в их маленькой семье появится еще один любимый человечек. Сейчас она понимала слова Алвиса. «Все позади. Со мной все в порядке. Я тебя люблю и никогда не оставлю. Не плачь». В коридоре столпились воины. Они выкрикивали слова ободрения и приветствия. И Виктория с удивлением поняла, что Конта любят. В камеру протиснулся Тур. Он, как и Даррен, был в кольчуге и шлеме. На поясе висел кинжал. Увидев Конта, мальчишка неловко улыбнулся и поклонился. Виктория улыбнулась в ответ и протянула руку. «Ну все, тихо!» Буркнул Рэй, смахивая соринку с глаз, и переключился на подростков. «Виконт, Тур, кто вам позволил покидать укрытие? Где ваша охрана? На стенах сгною!» Бушевал капитан, потрясая в сторону коридора кулаками. Кто-то из воинов попытался оправдаться, мол, как их удержишь, но в ответ получил 5 дежурства на скале и замолчал. «Я где сказал сидеть? Вы мне что обещали, когда просились в поход? Вернемся в кровь, заставлю отжиматься по 100 раз. Вы у меня узнаете, что такое дисциплина. Я не посмотрю, что вы благородные. А ну, отпустите Кира Алана, он едва сидит, а вы на нем повисли. Не видите, как господин изранен, а вы его еще больше царапаете своим железом». Мальчишки смущенно отступили. «Рэй, заботливая нянька, шумный только очень. И как он посмел притащить сюда детей? Получит!» Голова кружилась все сильнее, как бы в обморок не грохнуться. «Ураган, убери меч! Алвис нам не враг». Зеленые глаза встретились с графитовыми и уже не отпустили. Иверт, не отводя глаз, опустился на одно колено. Разве сможет Конт забыть эти глаза? Сможет. Он заключил сделку. «Бешеный Алан, я опять опоздал. Мой долг крови вырос. Примешь ли ты мои клятвы?» «Иверт». Хорошо, что Конт сорвал голос, и никто не услышал скользящую в нем нежность. «Не надо клятв. Просто будь рядом. Мы победили?» С нами пришли люди маркиза Рамана, а ураган привел объединенный отряд из воинов Волка и Ведмедя. Чистая победа, Киралан. Ждем вестей с моря. Люди маркиза должны захватить корабль и беглецов», — ответил Рэй, глядя на Конта с состраданием. «Сынок барона сдался, мы его заперли до вашего суда. Жену Кир Кайрат еще год назад похоронил. Пленных загнали в камеры. Много морского люда, в основном наемники. Сдались сразу. Эти уроды воюют, пока им платят. Рабов и слуг закрыли в сарае. Только кухарки работают, но и те под присмотром». «Берт, он возле Нанни», — отвернулся Рэй и тяжело вздохнул. «Что делать с пленными?» «Брат Алвис, займись», — приказал Конта, искореняющий согласно кивнул. «Барона повесить. Это смерть для простолюдина, нельзя благородного», — начал Рэй. Но Алан так на него глянул своим одним глазом, что воин замолчал. «Повесить. С остальными разберитесь». Видят боги. Виктория держалась. Держалась изо всех сил, стараясь не замечать боли, не обращать внимания на истощение, на жажду и голод. Она не могла себе позволить расслабиться, пока существовала хоть малейшая опасность. Но теперь они были в безопасности. Все позади, и организм не выдержал. Тьма заволокла с таким трудом удерживаемое сознание. Не договорив, Конт начал заваливаться на бок. Испуганно вскрикнул Дар, и Верт и Рэй одновременно бросились к падающему телу, но первым успел Горец. Он подхватил Конта на руки, словно ребенка, при этом импульсивно высказался на горном наречии. Алвис усмехнулся. Он прекрасно знал язык игушей. «Что он сказал?» — шепотом спросил Дар. «Что прежде, чем умереть, твой отец должен дать имя своему ребенку?» «Но у меня есть имя», — растерянно пробормотал паренек. «Сестра Иверта носит дитя от твоего отца», — пояснил Ксен. Дар похлопал глазами и беспомощно повернулся к Туру за поддержкой. Он не знал, как реагировать на это известие. Секретарь Алана поднял вверх большой палец в жесте, которому научил их Конт. «Если это будет девочка, я на ней женюсь», — проговорил он. «Пусть это будет девочка», — подумал про себя Даран. «Хотя брат тоже неплохо». Конец первой книги.